Глава 9. Исполнение поставленных задач и... Мой верный слуга последовал правилам, установленным во владениях его сиятельства префекта. Одним из обязательных пунктов свода предписаний стало сопровождение прибывающих к месту общего паркинга транспорта, ну или туда, где все кареты кучкуются. Поэтому, следуя устному указанию пешего жандарма, Тристан и пустил на подножки по бокам кареты бравых представителей охраны префекта. Так мы и доехали до предусмотренной площадки, мощенной шлифованными булыжниками, впрочем, как и везде в городе. Как только наша карета остановилась, господа с саблями соскочили с подножек и удалились обратно. А нас встретил представительный дядька в строгом костюме с блестящей расшивкой. Перенял, так сказать, как эстафетную палочку. Расшитый костюм, так это везде мода такая, посему не стоит и удивляться. Господин, он вежливо поклонился мне, первому вышедшему из кареты. Дамы, последовало повторение ритуала предупредительным дядей, не забывшим подать руку обоим девушкам, поочередно сходящим с подножки кареты. Рады вас видеть в наших скромных владениях в качестве желанных гостей. Выдал он явно заученную фразу. «Прошу вас, подайте мне пригласительную грамоту», — попросил встречающий с неизменным поклоном. И я вдруг понял, что забыл письмо от маркиза и тронул Скарлетт за руку, состряпав виноватую мину на физи. Мол, как быть? Амазонка лишь усмехнулась мне, не отвлекаясь на объяснение причин своего внезапного веселья. Однако я не стал допытываться. «Знаете, сударь, молодая баронесса обратилась к этому блестящему джентльмену. Мы столь торопились, что попросту позабыли послание от Авраама Роттердама. Она специально пренебрегла упоминанием титула хозяина, давая понять о дружеских отношениях с господином префектом, при которых нет нужды в соблюдении мелких формальностей. Но вы сможете представить нас следующими именами», продолжила Скарлетт, явно зная истинную причину просьбы предоставления упомянутого пергамента. «Великий князь Рюрик Феликс Игоревич». Она начала с меня, и пришлось сделать скромный кивок подтверждения. «Графиня По». Строптивая девчонка не забыла о нашем уговоре о именах. «И баронесса Скарлетт Бейли». Тут она сделала еле уловимое приседание, которое называется Книксоном, наверное. «Премного благодарен, госпожа». Дядя благоговейно поклонился, кладя ладонь на грудь в районе сердца, тем самым подчеркивая радушие и гостеприимство от лица себя и хозяина. «Прошу вас, проходите, ибо уже скоро начинается бал». Встречающий грациозным взмахом руки указал на приятную парковую аллею, ведущую к главному входу во дворец. На этом наше общение благополучно закончилось, и мы отправились к главному зданию замкового комплекса префекта северной территории Захребетия, или как уж это Ляпинская префектория называется. Я не помню точного названия, оно и не важно в данный момент. Колоннада главного входа в вотчину Авраама Роттердама мне, конечно, понравилась, как и массивный каменный козырек необъятных пропорций, но уже не произвел того впечатления, когда я первый раз увидел Колизей Академии. Огромный атриум тоже не выделился особым разнообразием. Я обнаружил в нем неоспоримое сходство с архитектурой здания земского приказа, расположенного на острове нижней террасы Верхнего Ляпина. Тот же атриум или холл, те же колонны вдоль стен, ну, разве что батальных картин побольше. Потолочные фрески богаче и стены украшены искусными барельефами, созданными зодчими резьбой по камню. Однако знатного народу тут много, или безобразно много. Естественно и обычное явление – такое, как расслоение аристократической знати. Выражено оно в спонтанной организации кружков интересов. Такие вот людские островки, хаотично рассыпанные среди огромного пространства зала. «Не суетись!» — меня отвлекла амазонка. «Ты вертишь головой, как лопастями ветряной мельницы!» — укорила она мою любознательность в осмотре всего окружения. «Ладно, ладно!» — я внял ее мудрому замечанию, перестав таращиться на окружение. «Куда пройдем? Пока ждем начала!» Я завязал непринужденное общение со своими дамами, которые, кстати, взяли меня под руки с обеих сторон. Амазонка собралась направить наше трио в пустующие ниши, украшенные доспехами неизвестного победителя несметного количества батальных битв. Но... «Господин Феликс!» — прозвучал знакомый мне голос. «Как я несказанно рад вновь видеть вас!» Мы слегка скорректировали свое положение поворотом и сразу встретили сияющего графа Дефо, представшего перед нами со счастливой улыбкой. Я подметил и отсутствие компании рядом с ним. Возможно, он тоже частично или полностью чужой для аристократов этого города и конкретно на празднике жизни префекта. «Феликс, вы нас не представите, друг мой?» Граф улыбнулся сестрам, одарившим его добрым взглядом кокеток, а мне подарившим взгляд непонимания. Незаметный такой, но естественный и предсказуемый. Мол, а это еще кто такой? «Дамы, позвольте представить вам моего друга, с которым я имел честь встретиться по пути в этот город, в свою первую командировку. Я решил все объяснить девушкам, высказав важный момент и одним вступительным предложением. Граф Даниэль Дефо, его высокородие, статский советник магического сообщества префектуры Захребетия по делам объединения восточных земель». Я представил его по всем правилам, при этом борясь с желанием упомянуть и то, что граф еще и один из хранителей порталов. «К вашим услугам!» Даниэль поклонился девушкам и воззрился на меня, ожидая и их представления. «Весьма польщены знакомством с вами, господин Даниэль». Полина проявила вежливость и тоже намекнула мне на неоконченный ритуал представления, простецки наступив на мою ногу. «Да-да, Даниэль, прошу вас, знакомьтесь. Графиня По прибыла со мной в Верхний Ляпин по неотложным делам в сфере приобретения крупных партий редких артефактов». Я сделал паузу, позволив графу прикоснуться губами к руке девушки. «И баронесса Скарлетт Бейли. О их владении северо-западнее города вы наверняка наслышаны», — представил я амазонку. Дефо и здесь не изменил заведенную традицию знакомства аристократов и повторил ритуал с лобызанием девичьей перчатки. «Ну, раз положено-то». Однако от меня, дает девчат, не ускользнула тень его удивления сходству девушек и разнящимся именам, точнее фамилиям с титулованием. Он посчитал их родными сестрами, что вполне естественно для любого человека, как в этом зале, так и везде, где только девушки появляются вместе. «О, дамы, я очень тронут», — прозвучала неуместная фраза от растерявшегося графа. «Бом-бом-бом!» Распорядитель балом привлек всеобщее внимание ударами длинной палки с металлическим наконечником и массивным навершием. Все гости прекратили первые раунды светского общения и обратили взоры на глашатая, собственно, как и мы, только уже вчетвером. «Его сиятельство маркиз Авраам Роттердам решил изменить традиции и начать сегодняшний бал с великолепного ужина». Дядя доложил о изменениях в регламенте мероприятия, чем обрадовал собравшихся. «Не пойму, чем вызвана такая реакция. Они что, голодные, что ли?» «Ну да ладно! Блин, главное, чтобы этих воробьев жареных не подавали. Как их уж там, перепелов?» А дальше, собственно, все пошло по уже известному мне сценарию. Огромный трапезный зал встретил нас с благоуханием свежих цветов, выстроенных в великолепных вазах по всему периметру. Эти ароматы сменили аппетитные запахи пищи. А затем все переместились в праздничный зал с купольным сводом, где музыканты затеяли игру разных мелодий. Танцы шеренгами меня вновь сбили с толку, посему я остался скучать, стоя в сторонке. Ну, не знаю я этих движений и что правильно делать. В отличие от моих спутниц, воспользовавшимися дискотекой для отрыва по полной. Я отметил для себя неоспоримый факт их небывалой популярности среди всех мужиков. Даже старики на прелестниц заглядываются. Однако этот интерес я отнес к любопытству иного характера и напрямую связанного с их небывалым сходством. Ну и со сходством с еще одной дамой, пока не появившейся на этом балу, с молодой баронессой Маргарет Белли, которую все аристократы тут и видели, и не единожды, как я полагаю. Странно, но самого маркиза Роттердама я тоже не наблюдаю. С чего бы это? Или так тоже можно пригласить кучу знатного народа и тупенько отсидеться где-то там у себя за общением в узком кругу приближенных? Возможно, что так обстоят дела с этими балами. Какие еще правила гостеприимства? Не слыхали мы никаких правил. И вот настал очередной перерыв в бально-строевых танцах. Ко мне подошли раскрасневшиеся Скарлетт и Полина Николаевна, сопровождаемые довольным графом. Сказать ему, что с одной из сестричек я помолвлен, а второй нравлюсь? Да ну ее, а то еще поведет себя как-нибудь неадекватно. Феликс, друг мой, обратился ко мне Даниэль. Отчего ты не танцуешь вместе со всеми? Прозвучал ожидаемый мной вопрос. Да потому что он у нас сноб, заявила строптивая амазонка. Скромник, ее поправила Полина. Извините, нас прервал голос подошедшего глашатая с палкой. Дамы и господа, он поклонился девушкам и нам с графом. Его сиятельство просит господина Феликса. Он пояснил причину вторжения к нам в коллектив. Я ждал нечто подобного, посему сделал поклон девчонкам с Дефо и указал рукой направление вперед относительно себя. Мол, идите, господин, впереди и путь мне показывайте. Благодарю вас, следуйте за мной. Он правильно истолковал мой посыл и степенно зашагал в направлении одного из многочисленных выходов из бального танцопольного зала. Я последовал за ним, сопровождаемый завистливыми взглядами нечаянных свидетелей моего приглашения к маркизу. Мои девушки с графом, естественно, не в счет. По пути я отметил только одну интересную деталь. Так как все переходы во всех замках практически одинаковы и имеют ощутимую разницу лишь в богатстве украшений, тоже предсказуемых, картины со сценами из жизни отличаются обрамлением в более или в менее золоченой рамы. Впрочем, как и разница дороговизна старинных доспехов, установленных в нишах многочисленных коридоров и на лестничных пролетах. Так вот, деталь эта касается зимнего сада, где огорожена солидная часть с красивыми цветами непонятной формы. Некоторые из растений поворачивали свои соцветия и бутоны, таким образом словно смотрели на нас. Аж мурашки пробежали по коже от внимания этого гербария к нам. Хотя вроде и у барона Вальтера Шеффилда есть что-то аналогичное в его зимнем саду. Кто-то об этом упоминал, как о модном венне в кругах аристократов. Как бы то ни было, мы добрались таки до святая святых этого великолепия, до секретного рабочего кабинета маркиза. Провожатый предусмотрительно ставил меня у закрытой двери, ударившись в обратном направлении. Я хотел постучать, но дверь сама без чего-либо участия открылась передо мной, чем я и воспользовался, не замедлив переступить порог небольшой комнаты, богатой и одновременно скромной в отделке. Это дало мне уже не первоначальное, поверхностное, а более полное представление о маркизе. Сказала мне о нем, как о вельможе, действующим скорее по какому-то плану, при организации богатых пиршеств с балами для местной знати. В кабинете я встретил всего двух человек и несказанно обрадовался узкому кругу предстоящего общения. Оба аристократа мне уже знакомы, и не беда, что один больше, а другой чуточку меньше, ведь это тоже является плюсом. «А вот и он!» — проявил радость шевалье Розенберг, встав и сделав пару шагов, встречая меня. «Прошу вас, Феликс Игоревич, располагайтесь между нами». Он указал на кресло, расположившееся, как и заявлено, между двумя занятыми хозяином и первым советником. «Благодарю, господа!» — я скромно отреагировал, пожав руку высоко должностному вельможе. «Без чинов, господа, без чинов!» — предупредил о приватности общения префект, самолично наливая в третий сосуд рубиновую жидкость вполне понятного свойства. «Садитесь и не будьте снобом, друг мой!» — прозвучали слова обнадеживающего вступления. Я исполнил указание и не стал отнекиваться от употребления терпкого напитка. Мы все слегка пригубили ароматной жидкости и оставили посуду, показывая готовность к важному разговору. «Прежде чем я оглашу решение главного казначейства префектуры Захребетия, позвольте уточнить следующее», — заговорил маркиз бархатным голосом всесильного человека при крутой должности. «Не имея никаких возражений, господа». Я откинулся на спинку удобного кресла и принял позу в полоборота хозяину. Я постарался выглядеть абсолютно спокойным и непринужденным, не забыв и о блокировке сознания от ментального проникновения. Получилось довольно сносно и вовремя, так как атака на разум последовала очень быстро. Господа, а сильнее хозяин, оценили непрошибаемость моей защиты. А шевалье ухмылился, мол, он непрост, как я вам и говорил. Так вот, как вы поняли, уважаемый Феликс, мы имели возможность вдумчивого изучения, как и обсуждения вашей идеи, продолжил маркиз после вынужденной паузы сеанса гипноза. Той самой, связанной с организацией первого страхового приказа, пока в Верхнем Ляпине. Тут он поднял руку. «Почему пока, друг мой? Главное казначейство заинтересовалось полным охватом восточных территорий, но это еще рано обсуждать». «Да, кстати, господа оценили вашу прозорливость, Феликс Игоревич». Инициативу разговора перенял шевалье. «Как вам удалось вписать в регистрационную грамоту крохотный пункт, говорящий о вашем неоспоримом праве на все, что как-то связано со страхованием?» «Да-да», — снова заговорил хозяин кабинета, «точнее, на долю, выражающуюся в трети всех получаемых доходов, включая филиалы, как вы окрестили второстепенные префекториальные страховые приказы, при их централизации». Он одарил меня взглядом, полным неподдельного уважения. «Только после должного оформления писаки заметили столь важный пункт». Я благоразумно промолчал, создав образ невозмутимости создавшимся положением, как и своей неожиданной победой, сродни удачи. «Давайте еще раз пройдемся по сферам интересов финансовой организации, как вы изволили однажды выразиться», — продолжил Авраам Роттердам. «Итак». «Нет нужды делать тайну. Я повел плечом». «Слушайте, но я дам детальную проработку на бумаге, как только сия будет готова», — предупредил я господ и приступил. Я обрисовал практически все проблемы с казной, упомянул о вполне восполняемых прорехах в бюджете префектурии, о решаемых затруднениях своевременных выплат, положенных денег в центральное казначейство префектории Захребетия. О проблемах крестьян и землевладельцев, страдающих от эпизодических потерь урожая, о всевозможных долгах и затягиванием выплат скотоводческими хозяйствами, что страдает реже, по большей части из-за неурожая кормовых. Решение вопросов с финансовыми тупиками, рассматривая страховку как резерв. И подушные подати не забыл, ровно как не забыл и о вольниках с их проблемами, которые решит приказ страховых взносов. Короче, господа остались довольны. И еще раз повторюсь, что это только малая доля проблем, которые решает страховка. При своевременной постоянной оплате положенных взносов, естественно, завершил я свой длинный спич. Мы взяли паузу, чтобы я промочил натруженную глотку от длинного монолога. А вот, господа, воспользовались перерывом для обмена понимающими взглядами, сопровождаемыми кивками друг другу. Все у меня получилось, и скоро придет время второго этапа финансового обогащения с неминуемым результатом последующего давления на барона Вальтера Шеффилда. Но пока этот этап сыроват, поэтому я чуть-чуть потерплю. Блин, а девушки встретились с Маргарет или же нет? Не знаю, ведь беседа с вельможами знатно затянулась. Что там происходит на балу? Эти тревожные мысли прокатились нахлынувшим валом в моей голове, но внешне я никоим образом не проявил никаких признаков обеспокоенности. «Господин Феликс, великий князь Эрюрик», — торжественно заговорил Авраам Роттердам, встав с кресла. Я последовал его примеру и одернул полы пиджака, расправляя несуществующие складки одежды, тем самым показывая господам готовность к заслушиванию нечто важного в своей жизни. «Центральное казначейство префектории Захребетья» — вновь зазвучали торжественные слова — «полностью удовлетворило заявительную грамоту и выпустило постановление о организации в Верхнем Ряпине первого страхового приказа». Я выдохнул и принял поданную рюмку от ставшего рядом шевалье Розенберга. «Да пусть нам сопутствует светлое покровительство!» Он выдал емкий содержательный тост, и мы выпили. Вдруг господа засобирались. Естественно, я обозначил вопрос своим выражением. «Грядут великие состязания для самых отважных дворян Верхнего Ляпина и гостей Северной префектуры». Маркиз самолично взялся за пояснение. «Испытание лабиринтом потерянных душ. Пойдемте, мой друг, посмотрим, найдутся ли отважные мужи в этот раз, или все пройдет так, как и всегда».